После 1964 года я прекратил концертную деятельность и поступил на работу в секретную лабораторию в Крыму. 10 лет я занимался выработкой навыков подводного боя у дельфинов. Благодаря перстню я понимал их язык и достиг необыкновенных результатов в общении с людьми моря. Но все мои афалины погибли, выполняя боевые задания во время Карибского кризиса. Я заканчиваю свой труд поздним вечером. На улице свирепо хлещет ливень. Догорает свеча. Когда пишу, всегда ставлю перед собой свечу, чтобы тени прошлого слетались на огонь памяти. Маша оторвалась от рукописи и закрыла лицо руками. Я не решался окликнуть ее. Миф об Эдипе, пожалуй, самый страшный и загадочный из всех, описанных Софоклом. Однажды подгулявший житель Коринфа обозвал юного царевича Эдипа подкидышем. Но так оно и было. Младенца нашли в горах пастухи, и бездетная царская чета усыновила его. Желая узнать правду о своем происхождении, Эдип отправился к прорицателю. Оракул предрек юному царевичу Эдипу, что тот убьет своего отца и женится на матери. Эдип в ужасе бежал из Коринфа. Он искренне любил своих приемных родителей и не желал принести им бесчестие. В результате он все же убил своего родного отца, фиванского царя Лая, и женился на Иококасте, которая была его настоящей матерью. Трагедия Эдипа, как ни странно, тесно связана с гипнозом и внушением. Запретное влечение к матери и тайный страх перед отцом Зигмунд Фрейд назвал Эдиповым комплексом, хотя сам Эдип был абсолютно свободен от этого комплекса. С подачи Фрейда гипноз в гипнотических практиках разделился на два вида. Отцовский, основанный на страхе и подчинении, и материнский, базирующийся на любви и ласке. Сталин, мощный природный гипнолог, соединял эти два вида внушения. Страх перед карающей силой государства и любовь к родине. Отсюда и известный цинизм его высказываний в кругу близких друзей. Бывший семинарист, уж он-то знал наверняка, каким бы ни был предмет вашей веры, реальным или воображаемым, вы достигнете одинакового успеха, если вера ваша будет искренней. Первыми это осознали священники и фокусники-гипнотизеры. Ты был прав. История повторяется, прошептала Маша. Но неужели Маркел и вправду был внуком Тайбели? Я постараюсь разобраться в этом. Через несколько дней работы в отделе реабилитированных в Центральном архиве и фондах Академии наук я знала о сыне Оскара Тайбели и верх земличной почти все. Он действительно состоял в недолгом браке с Фирой Горской. Но вот заковыка. Маркел родился через 8 месяцев после того, как Данилевский погиб в экспедиции на Северный Урал. А ушел он туда и того раньше. В это время Тайбели плавал на эсминце в Карибском море и дрессировал дельфинов. Вернувшись, он навел справки, а может быть, лично встретился с Фирой. Во время встречи он, возможно, и намекнул о сокровище, обладателем которого он являлся. И Фира уверила Тайбели в том, что Марик – его внук и единственный наследник загадочного предмета. В моем расследовании оставалась только одна тайна. Как перстень попал к Вере Земличной? И кто рассказал ей истинную историю? Я перечитал все письма, хранящиеся в архиве. На конвертах стояла отметка о перлюстрации, но, видимо, сталинские цензоры схалтурили. Этот сложенный в 8 раз тетрадный листок выпал из конверта с письмом. Писал Вере Земличной ее муж Михаил. Судя по обвинениям, собранным против него ОГПУ НКВД, Михаил принадлежал к литературной группе сибиряков. Все члены этого литературного кружка были расстреляны в 1937 году за сочувствие Колчаку и пропаганду шовинизма. Судя по приписке, сделанной рукой Михаила, письмо было передано тайно с верным товарищем, когда сам Михаил находился на Лубянке. Впоследствии письмо изъяли вместе с документами Веры. Кодовое слово «барон Унгерн» заставило меня развернуть письмо и всмотреться в нервно пляшущие строки. А теперь о перстне, что я оставил тебе.